Идите в 17-й. Вас приветствую. Идите в 17-й. Алло. И что тебе нужно от меня? Алло. Алло. Алло, блядь! Как дела? Что тебе нужно-то? В настоящий как момент дела? Все операторы заняты. Алло. Алло. Ну-ну-ну. А, ты меня слышишь? Слышу. Что делаешь? Майор, да какое дело? Ну почему, Валь? Кто-то мне есть-то, чтобы я докладывала. Я переживаю. Мы с тобой давно так не общались. Мы с тобой давно не общались. Чего? Мы с тобой давно не общались. Не слышу! Мы с тобой давно не общались. Здравствуйте. Алло. Вы позвонили в компанию Яндекс. Наберите Чего? Добавочный номер сотрудника или Алло. Дождитесь ответа оператора. Hello. Валь. Thank you for calling Yandex. Алло. For English. Press 9. Алло. Валентина. А? Ты чё молчишь? А чё я тебе должна? Нужна ты мне! Валь. Как были хвост. Яндекс, Виктория, здравствуйте. А? Я вас слышу. Говорите, пожалуйста. Не слышу, блядина! Алло. Ну, говори, сука! Здравствуйте. Вы позвонили в компанию Яндекс. Алло. Наберите добавочный номер сотрудника или дождитесь ответа оператора. Что? Thank you for calling Yandex. For Алло. English, press 9. Алло. Ну, блядь, там не включай магнитофон, а паскуда. Какой магнитофон? Включаешь мужика! Простите, вы звоните в компанию Яндекс. Чем могу вам помочь? Вы звоните в компанию Яндекс, я вас слушаю. Я никому не звонила, нахуй вы мне нужны, чтобы я вам звонила. Тогда всего доброго. Алло. Чего тебе, блядина, из 218-й? Здравствуйте, вы позвонили в компанию Яндекс. Пошел, наберите добавочный ёбаный. Номер сотрудника Чего? Или дождитесь ответа оператора. Алло. Hello, thank you for calling Яндекс. For English, press 9. Алло.